Доброе утро, слава нашему Господу. Всем желаю мирной субботы и благодати. Сегодня мы поговорим на тему «Дети Авраама». Я думаю, что время от времени нам необходимо слышать не просто слово ободрения, а некое слово, которое будет нас направлять в ту позицию, в которой мы пришли в этот мир. То есть, когда мы рождаемся на эту землю, каждый человек, он родился для определенной какой-то цели. Именно поэтому он принадлежит к тому или иному народу. И речь не идет о том, что какой-то народ лучше, а какой-то народ хуже. Речь идет о том, что Бог для себя выбрал, как он говорит в Писании, самый тяжелый народ. То есть, Бог взял тяжелый случай и говорит, вот на их примере я вам покажу, что даже с такими людьми можно работать и можно достигнуть определенной цели. Поэтому время от времени необходимо нам это напоминание, что мы принадлежим к избранному народу. И Бог избрал нас для четкой определенной цели. И в каждом поколении, я думаю, эта цель должна обновляться. Вот как бы должно происходить обновление, чтобы мы ее не потеряли. Сегодня мы будем опираться на текст из 51 главы книги пророка Ишаяху. 51 глава пророк Исаия, первые 8 стихов. Текст очень интересный и, на мой взгляд, несет в себе дополнительную как бы информацию, которая не всегда лежит на поверхности. Хочу напомнить вам, что книга пророка Исаии, она сама по себе уникальна, она в миниатюре отражает все Священное Писание. И специалисты, теологи считают, что с 40 по 66 главу, вот эти 27 глав, они как бы, как будто написаны другим человеком. Некоторые ее считают второй Исаией. На самом деле она написана одним человеком, но стиль самой книги как бы позволяет увидеть период Танаха или Танахический период и тот период, когда человечество входит уже в Новый Завет. Вообще эта тема в первом веке была очень горячей, очень открытой. То есть сегодня, когда кто-то говорит «Новый Завет», в еврейской среде это может вызвать напряжение. Но в первом веке это вообще не вызывало никакого напряжения. Сама по себе идея, что Бог обновляет Завет, она была абсолютно нормальной, легитимной внутри нашего народа. Для чего я это сказал? Чтобы мы понимали, что читая 51 главу, мы как бы находимся в пророческом периоде Нового Завета. То есть Исаия пишет здесь именно о наших днях. Вот я хочу, чтобы мы это увидели, что это о наших днях. И я вам покажу, через какие стихи мы видим явные признаки того, что этот текст написан именно о сегодняшних днях и даже о будущем, в которое мы еще не вошли, но без Раташем доживем. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка. Спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Амен. Итак, текст начинается с того, чтобы напомнить нам наше происхождение. Тема сегодняшней проповеди – дети Авраама. Дети Авраама – это люди, у которых на земле есть как бы особая цель. И она не связана с достижением каких-то земных благ, которые в принципе могут сопутствовать какому-то человеку. Тоже для той цели, чтобы служить Богу. Но именно для того, чтобы передать другим людям свет Торы и знание о Боге, который сотворил небо и землю. Начиная с Авраама, мы видим, что это человек, который верил в Бога, сотворившего небо и землю. В то же самое время все остальные народы верили в, если хотите, служебных духов, а некоторые и в бесов. Об этом много написано в Новом Завете. Что происходит? Существуют небеса, небес там, где находится Создатель. Для нас это полная абстракция, но так это названо в Писании. И существует духовный мир, который находится ниже. И вот если верующие или в то время, да, это были евреи, поклонялись Творцу, все остальные народы поклонялись тем или иным ангелам, думая, что это боги. Бог ветра, Бог солнца, не знаю, Бог плодородия. И в Новом Завете написано, что очень часто за идолами стоят как раз падшие ангелы, то есть бесы. И они поклонялись этим духом, как силе, не зная, что есть другая сила настоящая. Задача евреев была объяснить этим людям, что они ошиблись и верят неправильно, и как бы фокус этот сбился. Происхождение. Послушайте меня, стремящиеся к правде. Это значит, что Бог обращается к людям, которые стараются жить по заповедям Божьим. То есть стремящийся к правде – это человек, который умышленно встал на путь исправления себя. И неважно, как кто-то поступает в этом мире, если я считаю себя стремящимся к правде, обратите внимание, как написано, не достигшие правды и не праведники стопроцентные, да? Хотя такие есть в Писании, в Новом Завете мы об этом говорили. Понятно. Но Бог обращается просто вот к массе людей, к детям Авраама. И он говорит, послушайте, стремящиеся к правде, ищущие Господа. К сожалению, не все стремятся к правде, и не все ищут Господа. Но если это слово к тебе, пусть открыто будет твое сердце, пусть открыты будут твои духовные уши, чтобы ты услышал это послание. Это послание, которому на сегодняшний день 2650 лет, как минимум. Вы представляете себе? То есть, когда пророк что-то говорил, он не мог это представить себе как человек, слишком большое расстояние. Но как точно описано наше время. И он говорит, если вы находите в себе, что вы стремитесь к правде, вы стараетесь жить по заповедям, по этой истине. Взгляните, вы говорите на бизнагибиту, то есть обратите свой взор, как бы, да, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Довольно часто мы думаем, что глубина рва – это как бы наша прошлая жизнь. Это то положение, из которого Бог нас извлек. На самом деле здесь толкование в следующем стихе. Речь идет об Аврааме и о Саре. Помните, что говорил Иешуа, когда ему сказали: «Мы дети Авраама, как же ты говоришь, что мы грешники?» Он говорит, что Бог может из камней этих сделать себе, если захочет, детей. Помните, да? Исаия говорит: «Скала, из которой вы иссечены». Авраам здесь представляется как глыба. Мы с вами, как написано в первом послании Петра, во второй главе, 4 стиха, мы как камни живые в домостроительстве Божьем устрояем из себя духовный дом. То есть сравнивают с камнями, и это не одно место Писания, на самом деле их больше. 1 Коринфянам, 3 глава с 10 стиха. Там, где написано, что пускай каждый смотрит, как он строит на основании. Помните, да? Кто-то строит из сена, из соломы, а кто-то строит из драгоценных камней. Люди уподобляются камням. Не потому, что они бездушные, а потому, что камень, он имеет некоторые свойства. Например, ну, если написать на бумаге чернилами, а потом эта бумага намокнет, то все, что на ней написано, пропадет. А если эту бумагу положить на улице, через год ее не станет. Она просто истлеет. Так или нет? Но если написать на камне и даже уронить это в воду, и пусть оно покроется ракушками, если вынуть и почистить, ты сможешь прочитать то, что там написано. Давайте также вспомним, что потомок Авраама, лучший представитель еврейского народа, это Иешуа Машиах. И он тоже является скалой спасения, так или нет? Потому что у него есть родословие. Толкование первого стиха. Взгляните на Авраама. Взгляните на эту глыбу веры, на эту скалу. Вы и все его потомки, говорит пророк. И вы живые камни в его устроенном доме. То же самое пишется о Саре. Глубина рва. В иврите это звучит, смотрите, у нас написано «и в глубину рва, из которого вы извлечены». Глубина рва, да, то есть очень глубокий ров. В иврите написано «Веальмакевит бор нукартем». Это о Саре написано. «Макевит бор». Бор – это яма, да. Толкование и мудрецы это сравнивают вообще с дырой. Буквально пишут «бор», «хор». Вот так объясняется. В чем смысл? Когда кто-то попадает в глубокий ров или в глубокую яму, нет шансов оттуда вылезти. Правда? То есть, ну нет вообще никаких шансов, что оттуда можно выбраться живым. Утроба Сары была как глубокая яма. Не было надежды на то, что оттуда может кто-то родиться. Поэтому Авраам сравнивается со скалой. Сара сравнивается с глубокой ямой, из которой живым никто не может выбраться. Нет надежды никакой на то, что кто-то может родиться от нее. И автор, то есть пророк, он говорит: посмотрите на своих прародителей. У них вообще надежды не было никакой, но они не поколебались в вере. Об этом хорошо написано и в послании к римлянам, и в послании к евреям. Мы об этом говорили на Бет-Мидрашах. Кто помнит, так или нет? Авраам не поколебался верой. Он вошел в шатер Сары. Сара точно так же приняла его. Хотя Писание говорит, что он уже был как сухое дерево, и обыкновенное у женщин, у Сары закончилось. Фактически не было никакой надежды, ну даже шансов не было на то, чтобы кто-то от них родился. Но эти люди, они взирали не на то, что их окружает, вот условия, казалось бы, это то, что в иврите называется мециют, действительность, да? Они опирались на Божье обетование, на Божье слово. Знаете, верующие всегда выглядят странными. Они как бы, ну, все нормальные, понимают, что это невозможно, а эти не понимают, вот эти верят, что это возможно. А потом оказывается большая радость. И у них родился сын, обетованный сын. Мы, дети Авраама и Сары, нам тоже непросто жить в этом мире. Мы живем в последнее время, в последние дни. Поэтому, точно так же, как из скалы высекались камни, и из них строился Божий дом, так или нет? Точно так же Бог берет тебя и меня, как ту же самую породу, ту же самую природу. Породу, природу. То есть тева, та же природа. И он берет свое зубило, и он берет молоток, и начинает нас обтесывать. И мы начинаем, ой, Господи, что ж такое? Колет, режет, давит, да? Неудобно. Бог говорит, подожди, я хочу из тебя сделать камень, который я поставлю, и он будет стоять долго. Это не будет вата, это не будет бумага, это будет камень. Ты навсегда найдешь свое место в Божьем домостроительстве. Нам сегодня трудно в это поверить, трудно представить. Мы сидим и думаем, кто я такой маленький, да кто я такой, меня никто не знает. Бог тебя знает по имени, то, что написано. Он знает даже, сколько волос у тебя на голове. И ни один не упадет без его ведома. И вот в общем домостроительстве Божьем, в поколениях, как в шурот в этих, да, твое место там тоже есть. Но Бог должен тебя обработать, придать тебе форму и размер, чтобы ты мог встать в свою позицию, на свое место. И тогда ты будешь держать большую нагрузку, если тебя будут сверху, снизу, сбоку подпирать другие камни. Ты не рассыпешься. Даже когда у тебя не будет сил, тебя поддержат другие камни, которые рядом. И так как мы произошли от Авраама, от этой скалы, поэтому мы и живые камни. И в этом тексте написано не только о евреях, друзья. Мы сейчас подойдем к этому моменту. Это глубочайший текст, который говорит также и о язычниках, которые стали духовными детьми Авраама, которые нашли свое место в этом домостроительстве Божьем. Потому что все родились от одной крови. Просто у еврейского народа есть определенная функция. Задание такое от Бога. Но Бог хочет, чтобы все были спасены. Все языки, все племена, все народы. Все исповедовали, что Иешуа Машиах в славу Бога Отца. Авраам в свое время совершил алию. Он оставил насиженное место и пошел сюда. Тогда эта страна называлась Ханаан. Он пошел в Ханаан. Обратите внимание, через множество поколений мы точно так же оставили насиженные места и совершили алию. Я верю, что дети Авраама должны совершать алию. И физическую, и духовную. Я понимаю, что в принципе, многим удобно и комфортно быть там, где они находятся. То есть по-человечески я не просто это понимаю. Я тоже такой же. Но надо потерпеть. Выйти из этой зоны комфорта и совершить алию. И не только ради себя, но и ради нашего потомства, ради наших детей. Обычно, когда человек совершает алию, он теряет. Обратите внимание, поднимаясь в духовном смысле, он опускается в материальном смысле. Вначале. У некоторых потом даже становится лучше, чем было. Но в общем и целом работать нужно больше. Там было свое жилье, здесь надо снимать жилье. И многие другие моменты. Язык надо учить, язык не знаем. Еще что-то. Но сама по себе цель, она не просто высокая, она удивительно высокая, потому что это цель исполнения пророчества. Через тебя и через меня исполняется Божье пророчество. Третий стих. «Так говорит Господь, утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение». Когда мы читаем «утешит Сион», сразу приходит на память вторая глава пророка Исаии, «Кимитсион тице Тора, удвар Адонай Мирушалаим». «Из Сиона выйдет закон или Тора и Слово Божье из Иерусалима». Сегодня, вот когда мы живем на земле, Слово Божье должно говорить нам о Машиахе, о Мессии. Поэтому те люди, которые еще не приняли это, или еще не знают, или отказываются по разным причинам, я вам хочу сказать, что еврейский народ имеет как бы все основания, допустимые и объяснимые, законные, не верить в это. Потому что история христианства, она настолько была кровавой по отношению к нашему народу, что, ну как можно в это поверить, когда нас убивали под этим именем, так или нет? А теперь представьте себе, насколько сильный обман присутствует в этом мире. Наш народ убивали с именем нашего же Мессии, который нам обещан. Значит ли это, что мы должны от него отказаться? Потому что кто-то нас обманывал, кто-то во зло использовал это. Вот поэтому нам нужна духовная алия. Нам нужно возвыситься над генетической вот этой неприязнью, которая есть, и она абсолютно легитимная. Она оправдана. Но если посмотреть на тексты Писания, то другого Мессии быть не может просто. И что теперь? Из-за того, что какие-то злодеи, а в этом тексте они названы Рашаим, дальше потом, использовали имя Мессии для каких-то своих корыстных целей, завоевывать земли, порабощать народы, в том числе еврейский народ, установить силой свою власть над Иерусалимом, над храмом, над Словом Божьим, то, что продолжается по сей день. Это, знаете, как рейдерский захват, незаконный захват чужих территорий. Этот текст говорит, в принципе, вот вся история человечества здесь вскрыто или показано. Поэтому я говорю, что он удивительно глубокий. И Бог утешает и говорит, если даже кто-то сегодня не принимает Иешуа, он фактически не может исполнить заповеди Торы. Понимаете? Тора предписывала приход Мессии. Танах подтверждал это. То есть в Пятикнижии Моисея есть 5 пророчеств о Машиахе, признанных 5 пророчеств. Далее книги Ктувим и Невиим, это Писания и пророки, они уже подробнее как бы описывают портрет Мессии, для того, чтобы мы могли его разглядеть или узнать. И если Бог говорит, что наступит день, через Муше он говорит, в 18 главе Второзакония, когда я из вашей среды, из ваших братьев, воздвигну вам пророка больше, чем Моше, слушайте его. А если не будете слушать, я взыщу с этого человека. Фактически сегодня, когда еврей не верит или не принимает весть о Мессии, о том, что Иешуа и есть посланный Богом Машиах, он не исполняет заповеди Торы. Причем главная заповедь о жизни вечной. Вот что печально. Вы знаете, на нас возложена сложнейшая задача, которая выглядит очень просто на самом деле. То есть язычникам нужно объяснять, что есть Бог, который сотворил небо и землю. Нужно что-то доказывать. Еврею все вот это не надо. Он и так это знает, он с этим вырос. Молитвы все знает, благословения все знает. Так или нет? Да, есть среди евреев атеисты, но это очень-очень маленький процент, который мы не берем во внимание сейчас. Общая масса людей связана с Богом в любом случае. Поэтому это все не нужно объяснять. Проще задача. Но когда мы открываем имя Мессии, вот здесь начинается... Причем людей не смущает верить и расклеивать вот по всему Израилю, что Шнеерсон, он Мессия. Ну нормально как бы. Легитимные евреи еще придумали недавно такую вот идею, что в каждом поколении свой Мессия. Все равно, что сказать, в каждом поколении свой Бог. Бог один. И нет Адонай Элохейну, но Адонай Эхад, так написано. Точно так же, как Бог один, так же точно его помазанник или Машиах, он тоже один, и нет второго. И нету в каждом поколении. Он один на все времена. Поэтому и написано, что Иешуа Машиах вчера, сегодня и завтра один и тот же. То есть нету другого. То, что написано в третьем стихе, уже происходит. Пустыню сделает как рай. Да? Поедьте сегодня в Бершеву. Удивительно красивый город. Это оазис, огромный оазис. Но он в пустыне находится. Это пустыня. Поедьте в Арад, оазис, тоже в пустыне. Сегодня тысячи таких мест в Израиле. Просто ты едешь и вдруг раз из-за сопки такой. Там пейзаж как на Луне, вот на юге. Ты едешь, там луноход нужен. Красного цвета порода, камни, камни. Да? Там если кто-то шел в скафандре, вот, было бы, можно снимать там вот про Марс, про Луну фильм. Особенно на закате или на восходе, когда красное солнце. И там люди построили. Вот то, о чем говорит Ишаяху. Степь, как сад Господа. Радость и веселье. И дальше, вот после этого ободрения, четвертый стих звучит снова обращение. «Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов». Что такое суд? Мишпат – это когда человек или Бог, судья, давайте скажем такой нейтральный, выберем для себя технический термин, судья. Когда судья, рассматривая все за и против, выносит приговор. Обычно слово «приговор» несет негативный как бы оттенок. Но представьте себе человека, который находится в зале суда и слышит в свой адрес оправдательный приговор. Его приговаривают к тому, что сейчас его освободят. Прямо с зала суда. Как вы думаете, для него это радость или нет? 100%. Бог говорит, послушайте меня, народ мой. Вы знаете, мы часто слушаем не Бога, а что-то или кого-то другого. Новости, радио, интернет, еще чего-то. А слушать надо Создателя. И Бог говорит, послушайте меня. У некоторых настолько сильно уже как бы засорен мозг или сознание информацией, что как через шелуху невозможно пробиться к самому слову уже Бога. Но нужно это сделать. Племя мое. Никого Бог так не называл никогда. Племя мое. Потому что шатер его стоял там, где и мы жили. Рядом с нашими шатрами. Так было 40 лет в пустыне. Так было все время в Израиле. Шатер Бога, а потом уже стационарный храм, который заменил этот шатер, мешкан. Бог всегда пребывал в среде своего народа. И это было очевидно другим людям. И он говорит, послушайте, племя мое. Он как бы с нами говорит, как будто, знаете, устами старейшины этого племени. Вождь племени такой, знаете. Племя мое. Мне нравится это обращение. То есть Бог как бы приходит в нашу жизнь, на наш уровень. Он говорит, давай мы сядем с тобой, поговорим то, что называется, вы видите, беговой найм, на уровне глаз. Не я вверху, а ты внизу. На одном уровне, племя мое. Удивительное обращение. Преклоните ухо ко мне. Обычно человек в молитве просит, Господь, преклони ухо твое к молитвам моим. Так или нет? А здесь Бог говорит человеку, человек, ухо твое преклони, я хочу тебе что-то сказать. Он говорит, от меня произойдет суд. Суд мой поставлю во свет для народов. То есть его суд это не тьма, это не мрак, наоборот, это свет. Эта правда поднимется наверх. Сегодня правда обесценена в этом мире. Дороже стоит ложь, дороже стоит обман. Измена ценится сегодня. Правда, как бы, если ты правдивый, ты ненормальный, ты как бы мешаешь, ты неудобный человек. Бог говорит, дети мои, племя мое, держите строй, не разваливайтесь, не рассыпайтесь. Наступит время, когда восторжествует эта правда. И если мы не будем ее хранителями, откуда она поднимется тогда? Она всегда была, есть и будет в избранном остатке Бога Израиля. Это слово и к мессианским евреям сегодняшнего времени. Произойдет суд. Мой суд поставлю свет для народов. Сегодня огромное количество нееврейских толкований еврейских текстов. Сегодня очень часто проповедуют евреям Иешуа, грека, не еврея. То есть он выглядит не как из нашего племени. Он одет по-другому, он культуру имеет другую. У него все по-другому. Но так быть не должно. Поэтому он говорит, правда моя близка. Пятый стих. Спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Знаете, когда мы читаем «мышца моя», мы сразу вспоминаем, что мышцею крепкою и рукою простертою, помните это? «Беят хазака увезро анитуя». Я вывел тебя из дома рабства твоего, говорит Бог, из Египта. И он говорит, это же мышца, вот это же сила. Она все поставит на свои места. Мое спасение восходит. Обратите внимание, спасение восходит. Восход, он очень медленно, в принципе, хотя здесь на Востоке довольно быстро приходит восход, но вот летом я ездил, вы помните, да, помочь нашим братьям, не евреям, построить там церковь для... Там вышел один момент очень интересный, знаете, я приехал, когда уже все мы сделали, как бы последний день был там, зарезали барана, сделали из него там еду, вот. И как-то так разговор зашел некоторыми людьми, что как бы у евреи, они, у них все так вот оно выгодно как бы. И так это прозвучало, знаете, тонко очень. Я как бы ухватился за эту мысль и сказал, да, я сюда тоже приехал из выгоды, не просто так. И знаете, все сразу затихли и напряглись, вот. И я говорю, То есть я из выгоды приехал. То есть я приехал туда работать на стройке, да, чтобы построить как бы для христиан церковь. И я им говорю, в Писании написано, что когда войдет полное число язычников в спасение, тогда придет Машиах в Израиль. То есть мой интерес в том, говорю, вы давайте быстрее тут работу делайте, проповедуйте, чтобы уже полное число язычников вошло. Как бы, ну и после этого все выдохнули, поняли, что у меня выгода духовная, в принципе. Но это было интересно наблюдать, вот реакцию людей, знаете. А ну что там, какая выгода? Приехал, как бы, мы же даже пожертвования передали для них, если вы помните, да, неплохое. То есть мы деньги повезли, работал я там, на каторжных работах, 10 дней. И какая тут выгода? То есть какую выгоду можно извлечь? Знаете? Вот. Но у нас всегда навар остается. Правильно? Хорошо, пусть так и думают, это нормально. Спасение восходит. Так вот, там восход солнца, он почти 4 часа. То есть так медленно. Мы когда переехали, там меня позвали в Кузбасс, вот. Ну, там даже днем пасмурно из-за вот этой пыли всей. Но я лег спать, смотрю, уже 12, на улице еще заря. Ну, светло. Ну, ты просто в 3 часа ночи уже светло. То есть, с другой стороны уже настолько там долго все вот это. И это прообраз. Спасение Бога, оно как восход солнца. Это не как включенный электрический выключатель. Резко раз, и пришло спасение в твою жизнь. Вот как восход. Медленно, но неизбежно приходит. Поэтому Исаия использует вот эти мощные такие прообразы. Мое спасение восходит. Я бы сразу вас отправил в другой текст. Солнце правды, помните, да, у пророка. То есть вот эти все ассоциации, они нас соединяют именно вот с этой идеей. И он говорит, острова будут уповать и надеяться на мышцу мою. Речь идет о том, что злодеев Бог накажет. Очень сильно, особенно тех, кто использовали в религиозном вот контексте, передергивали, отнимали, искажали, подгоняли теологию под свои корыстные какие-то мотивы на этой земле, выдавая это за духовное. За все это Господь накажет, это злодеи. Злодей, он не всегда выглядит, знаете, как Бармалей, такой грязный, с такой вот кривой саблей. Злодеи могут выглядеть в костюмах чистых, в бабочке или в галстуке, очень хорошо одетыми. И все равно он будет злодей, потому что нутро его такое. И Бог говорит, вы не переживайте. Острова имеются в виду, это те, кто находится очень далеко от центра земли. Знаете, где центр земли? В Израиле, здесь, два стиха, я не знаю, в переводах этого нет. Единственный перевод, в котором это «да» есть, это перевод, сделанный для мусульманских стран, он называется «Теорат и Зибур», по-моему, так, это на ихнем языке. Это перевод, который делали в Стамбуле для мусульманских территорий. У некоторых членов нашей общины, у меня было всего там 3-4 таких Библии, я их раздал служителям. Там в этом переводе написано «Израиль – пуп земли». Потому что в иврите есть два стиха, где об Израиле пишется, что Израиль – пуп земли. Поэтому острова, которые находятся где-то там далеко, они тоже получат праведный суд, несмотря на то, что находятся далеко от центра земли. Почему именно Израиль – пуп земли или центр земли? Потому что так написано в Слове Божьем. Ответ очень простой. Так сказал Создатель. А что, кого-то это не устраивает? Но это все равно, что задать вопрос, а почему у меня пуп внизу живота, а не на лбу или не на спине? Ну, потому что так решил Создатель. Вот рождаются дети, и у них пуповина здесь, а не на лбу и не на спине. Вот это из этой области вопрос. Так решил тот, кто все придумал. И свой замысел вывел в явную форму. Это материальный мир, физический, в котором мы с вами живем. И Израиль является центром земли, это пуп земли. Но даже те, кто находятся очень далеко от Израиля, острова, будут уповать на суд Бога Всевышнего, на Его правду. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз. Порядок интересный. Обычно люди смотрят под ноги. Знаете почему? Тот, кто смотрит под ноги, обязательно найдет что-то земное. Ну, кто-то что-то обронил, а он идет и вниз смотрит, он найдет. А тот, кто смотрит на небо, он не заметит и пройдет мимо. Мимо купюры какой-то, мимо кошелька, мимо часов, мимо еще чего-то. Любой ценный предмет. Но когда человек смотрит в землю, он обязательно это увидит и набредет на это. И очень много людей, живя на этой земле, вообще не поднимают свои глаза к небу. Они смотрят вниз. То есть весь интерес их жизни, кругозор их жизни, сосредоточен на поиске земных каких-то вещей. Это могут быть блага, это могут быть ценности, все что угодно. Но это только с этим миром связано. И поэтому 6 стих, он говорит, подними свои глаза на настоящее. Какое настоящее? Мы же тут на земле живем. Да, но Писание говорит, что есть век грядущий. Ну, когда там это будет? Слушай, жизнь твоя пролетит, как мякина написано. Это будет вот раз, и уже ты на небесах. Оливай, чтобы на небесах, да? Раз, и ты предстал на суд Божий. Я недавно, вот я не помню, кто там мне прислал. Хорошая песня там такая, в стиле Высоцкого. Вот, явно написана человеком. Там прям, ну вот проповедь такая, да? И там, я не помню, в одном из куплетов звучит такая мысль, что человек как бы покупает себе визы, билеты в Таиланд, еще куда-то. Ну, а потом он поет и говорит, а на тот свет летят без виз. И на том свете святость тема. Кто не в теме, тот пролетел. Как бы не попал. Очень сильные слова там. Действительно, люди планируют, сосредотачиваются, не зная, что будет через 10 минут. Поэтому давайте чаще поднимать свои глаза к небу. Давайте помнить о будущем веке, о грядущем времени. И дальше текст говорит, а потом посмотрите на землю. И он говорит, земля, небеса исчезнут, как дым, земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. Это все, что написано в книге Откровения. Мы скоро с вами уже начнем изучать книгу Откровения. Подробно будет, но не только эту книгу, мы будем обращаться еще. В 24 главе Евангелия от Матфея мы будем обращаться к книге Иезекииля пророка, мы будем обращаться к книге Иоиля, Захарии пророка, мы будем обращаться обязательно к книге Даниила пророка. Это все книги и отрывки из малых пророков, которые говорят о последнем периоде времени на земле, предваряющем второе пришествие Ишуа Мессии на землю. И этот текст говорит о том же самом. Он говорит, люди на земле вымрут. Обратите внимание, как написано. Исследуя книгу Откровения, мы находим, что будет период, когда половина населения на земле погибнет. Просто в катаклизмах. Погибнет. Люди ничего не смогут сделать. И Бог говорит, а мое спасение будет вечным. И правда моя не перестанет. Смотрите, люди сегодня разрабатывают технологии, лекарства, нанотехнологии. И хотят жить вечно. То есть они ищут способ продлить свою жизнь, улучшить качество жизни. И если получится, победить смерть. И очень активно работают в этом направлении. Но есть очень простой способ, который гарантирует тебе вечную жизнь при любом раскладе. На мой взгляд, это не просто бонус, это величайший дар, который нельзя просто игнорировать. Нужно обеспечить себя и свой дом этим залогом жизни вечной. Но это невозможно без Божьего Слова и без исполнения Его заповедей. Нигде в Писании вы не найдете, что человек спасается доктринами. Или исповедуя правильную доктрину и живя неправильной жизнью, он будет спасен. Хотите проверить? Это очень легко. Скажите хоть 200 раз слово «халва», у вас все равно не поднимется сахар в крови. То есть во рту сладко не станет. Но возьмите кусочек халвы, положите его в рот. Это лучший способ, правда? Так же и здесь. Исповедание или провозглашение, не подтвержденное никакими действиями, это просто звенящая медь. 7 стих. «Послушайте меня, знающие правду, у которого в сердце закон мой». О чем вы думаете, о каком тексте, когда читаете вот это, у которого в сердце закон мой? Какой текст приходит на память? 118-й псалом. Хорошая ассоциация, но есть более прямой текст, это 31 глава. Да, 31 глава Иеремии, 32 стих, ну там понятно, с 31 стиха идет текст. И там он говорит, я... Так же, как в иврите звучит фраза, да, «Торати», да, «белевавам», то есть в вашем сердце. Так же и там он говорит, «Я начертаю свою Тору», буквально выгравирую свою Тору на ваших сердцах. Поэтому, когда говорит Иеремия, а он живет примерно в то же время, когда Исаия, но немножко позже, Он не просто дублирует, он как бы вот этот текст разворачивает в своем пророчестве. Кто эти люди, у которых на сердце записана Тора Бога или законы Всевышнего? Это законники? Нет, это те, кто исполняют заповеди. Записать Тору на своем сердце можно только одним способом. Изучая это слово и практикуя его в своей жизни. По-другому не пишется. Я бы сравнил это с зубилом и молотком. Нужно два инструмента. Зубило и молоток, чтобы писать на камне. А поскольку мы камни живые, на сердцах наших Бог хочет записать эту Тору, чтобы она не стиралась никогда. Если кто-то думает, что каменное сердце – это отрицательный прообраз, послушайте, скалой и камнем краеугольным назван Машиах, Иешуа. Так или нет? Я знаю, что вы устали, материал как бы требует активной работы мозга. Потерпите немного еще. Послушайте меня, те, у кого Тора написана на сердце, другими словами, говорит Бог. Не бойтесь поношения от людей. Да не смущается сердце ваше. Помните эти слова нашего Господа? И злословий их не страшитесь. Сразу вспоминается вторая глава книги пророка Иезекииля. Помните? Давайте я вам прочту. Просто удивительный текст. Любимый мой, один из любимых текстов. Тут вся глава. 4 стиха. «И он сказал мне, Сын Человеческий, встань и иди к Дому Израилеву и говори им моими словами». Мою Тору, моими словами. «Ибо не к народу с речью невнятную, с непонятным языком ты посылаешься, но к Дому Израилеву. Не к народам многим с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я и послал тебя к ним, то они послушались бы тебя, а Дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь Дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое, не бойся их и не страшись их пред лицом моим, ибо они мятежный дом». То есть Бог говорит, что несмотря на то, что это очень крепкий орешек, если они камень, ты будешь как алмаз. Вы говорите, другое слово используется. Там не алмаз, да, карунд, да? Карунд, правильно. Я проверял, по шкале твердости он второй после алмаза, но разрыв очень большой между ним и алмазом. У алмаза там что-то 1600 единиц, у карунда 400. Но все остальное потом резко идет как бы меньше. То есть в нас есть эта сила. Мы можем передать благую весть нашему народу. Мы можем это сделать. И дальше текст говорит, что все люди вымрут. Немножко трагично звучит, но как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. И интересно, я посмотрел вот еврейские толкования, они сравнивают... Моль, у моли есть личинки вот эти. И есть червяки, которые едят трупы. Вот точно так же, как моль, личинки вот эти, черви, да, они едят шерсть и одежду. Точно так же человек, когда умирает, его тело закапывают. Вот его тело съедают червяки так же, как съедает моль. Вот эту шерсть. То есть очень тоже такая тема интересная, ее можно было бы развернуть. Ведь наша душа находится в теле, тело как одежда, то есть это внешняя оболочка. И она очень недолговечна. Вот об этом и пишет Исаия. Здесь, приводя в пример, просто одежду и как это пропадает. То есть для людей древнего мира все это было понятно и знакомо. И снова он говорит, а правда моя пребудет вовек, и спасение в роды родов. Душа не больше ли тела, задает вопрос Новый Завет. Почему не уделяем столько времени мы внутреннему человеку, сколько уделяем время внешнему? Тело будет уничтожено, как старая одежда, и это время не за горами. Но спасение мое, Бог говорит, оно пребывает вовек, оно пребывает всегда. На самом деле не так тяжело жить на этой земле, держась за вечное. Для этого нужно небольшое усилие просто. Поэтому, если мы дети Авраама, давайте примем эту эстафету от нашего отца. Он скала, мы живые камни. Он совершил алию, мы тоже совершили алию. Нас отвлекает земное, и его отвлекали иногда какие-то земные вещи. Но он сумел сосредоточиться на небесном. Это значит, и мы сможем сосредоточиться на небесном и одержать победу. Пусть Бог благословит всех нас. Держитесь за Господа, держитесь за Его спасение и за дар вечной жизни. Амен. Давайте встанем. И помолимся молитвой освящения. Ит гадаль ве ит кадаш шмей рабам беальма дивра керотей ве ямлих малхотей Бехаейкон, увеямейкон, ухаедекол, бет Исраэль, багала, увисманкарив, ве имру, амен. Ешмераба, меворах, Леолам, улеолам, мейхолмая, идбарах, идбарах, вейштабах, витпар, витромам, вейтнасе, вейтгадар, Вейтале, Витхалел, Шметко Шабриху. Лела, Минкол Бирхата, Веширата. Тужбехата, Венехемата, Дамиран, Беалма, Ве имру, амен. Ехешлама, раба миншмая, вехаим. Алейно вехал, кол Исраэл, ве имру, амен. Осе шалом бим рома, ой, осе шалом алейно.